Глава 5. Ось и антиось. Ось. Во «Властелине колец» есть один крошечный эпизод, сюжетно не значащий ровным счетом ничего. Тем не менее, этот лишний эпизод вдохновил множество художников, тщательно воссоздающих его на своих картинах. Речь идет о проплывании хранителей через Арагонат. Все действие этого эпизода, что Арагорн впервые внешне представляет себя как король, но видит это только Фродо и Сэм. Фродо обернулся и увидел Колоброда? Нет, пожалуй, не его. Усталого, вечно озабоченного следопыта из пустоземья больше не было. На корме лодки, гордо выпрямившись, стоял Арагорн, сын Арахорна. Темные волосы развивались по ветру, в глазах сиял свет. Король, возвращающийся на родину из долгого изгнания. Никаким последствиям эта сцена не приводит. Однако образ Арагоната – один из ярчайших в книге. А это значит, что при нулевой роли в сюжете Арагонат играет очень важную роль в символическом пространстве романа. Арагонат – это колоссальные статуи Исилдура и Анариона, сыновей Элендила. Мастерство и мощь древности сквозь зной и холод лет пронесли обломки былого. Из быстрых вод вздымались каменные короли. Время, словно глубокими морщинами, избороздило трещинами их лица, обращенные на север. Левая рука каждого изваяния в предостерегающем жесте протянулась вперед. Правая сжимала боевой топор. Возникает вопрос, за что Анарион был удостоен такого монумента? Исильдур – тот, кто поразил врага, лишив его кольца. Отец Исильдура и Анариона – Элендил, спаситель верных и гибнущего Нуменора, инициатор создания Последнего Союза, и однако же Эленделу никто не ставит такого колоссального памятника, а Анарион не прославлен ничем. Хроники сообщают лишь о его гибели в ходе войны. Род гондорских королей, восходящих к Анариону, утратил духовную мощь и пресекся. Загадка, за что Толкин ставит памятник Анариону? Ответ кроется в том единственном эпизоде, где упомянут Арагонат. Между этих колоссов проплывает Арагорн, о котором на протяжении всего романа говорится как о наследнике Элендила. Фактически, Арагорн предстает как возрожденный Элендил, но напрямую подчеркивается преемственностью меча. Меч – символ королевской власти. Сломанный Нарсил возрождается как Андрил. Если рассматривать Арагорна как инкарнацию Элендила, то становится ясна композиция сцены с Арагонатом. Дело не в личных заслугах Исильдура и Анариона. Дело в том, что они – сыновья Элендила, родоначальники двух ветвей королевского дома. Они встречают того, кто на символическом плане является их возрожденным отцом. Это именно композиция, недаром художники так любят иллюстрировать эту сцену, и ее структура является регулярно воспроизводимой в мировом искусстве на протяжении не менее чем 6000 лет. Любопытно, что в буддийском искусстве существует специальный иконографический сюжет, называемый «Отец с сыновьями». Главный персонаж в центре и два меньших равновеликих у его ног. В описании прохода через Арагонат еще один момент весьма важен. Конечно, подразумевается, что эти колоссы стоят на Андуине 3000 лет, и весь отряд хранителей видит их. Однако, если воспринимать текст Толкина буквально, то получается следующее. Нигде более в романе, включая приложение, об Арагонате нет ни слова. Более того, описание колоссов дается глазами даже не всех хранителей. Арагорна, Фродо с Сэмом, сидящих с ним в одной лодке, и Боромира. Получается, что Арагонат – это знак, доступный гондорцам и хранителю. Теперь зададимся дерзким вопросом. Зачем вообще в историю хоббитов и волшебного кольца введен Арагорн? Какую роль он играет в деле уничтожения кольца всевластия? При внимательном взгляде оказывается, что не такую уж и большую. Всецело его заслугой является только спасение от назгулов в Брыле. Напомним любителям фильма, что схватка Арагорна с Назгулами на Заверте отсутствует в романе. На пути из Брыля в Дольн хоббитам помогает Глорфиндель и косвенно Гэндальф. После Дольна участие Арагорна в миссии Фродо много меньше, чем участие Гэндальфа. Подчеркнем, что мы имеем в виду не войну кольца в целом, а именно путь Фродо к Роковой горе. Скорее уж Арагорн в долгу перед Фродо, чем наоборот. Так зачем Толкину понадобилось вводить в роман линию Арагорна? С одной стороны, образ Арагорна задает пространственный и временной масштаб повествования. История Последнего Союза, рассказанная на Совете у Элронда, постоянно актуализируется через сравнение Арагорна с Элендилом. Арагорну принадлежит решающая роль в победе на Пеленорских полях. Причем здесь будущий король буквально соединяет две эпохи, поскольку победу обеспечивает воинство мертвых, проклятое Исильдуром и вернувшее долг Арагорну. Все это превращает Арагорна в медиатора, посредника, как в пространственном, так и во временном аспекте. Пространственный аспект медиации подчеркнут его именем – странник, бродяжник, колоброд, скиталец, в зависимости от перевода. Однако нам известно, что в мифологии основным пространственно-временным медиатором является мировая ось. Может ли человек оказаться в функции мировой оси? При определенных условиях – да. К сожалению, антропоморфный образ мировой оси совершенно не изучен наукой. Ученые не видят воплощения этой мифологемы нигде, кроме образов греческого Атланта и хеттского Убилури. Между тем, этот образ распространен более чем широко, однако не в нарративной, повествовательной мифологии, а в изобразительном искусстве. Поскольку этот вопрос не рассмотрен в науке, нам придется остановиться на нем несколько более детально. От древнейшего искусства до современности главного героя изображают ростом в несколько раз превышающим рост обычного человека. В архаическом искусстве это делалось буквально. В реалистическом это достигается применением законов перспективы, умелым сочетанием переднего и заднего планов. От рельефов древнеегипетских храмов до современных батальных картин сохраняется соотношение роста. Массовка приходится герою примерно по колено, составляя 1/4, реже 1/3 его роста. Это проявление мифологического мышления присуще именно картинам на военную тему. В других случаях соотношение роста будет иным. Можно уверенно сказать, что герой-защитник своего мира воспринимается аналогом мировой оси. Та же мифологема проявляется в традиции возводить памятники великим людям. Обратим внимание на привычное сочетание «великий человек». Буквально это человек огромного роста. Так наш язык хранит мифологические представления. И, как правило, общая высота памятника с пьедесталом равняется 3-4 человеческим ростам. Аргонат в романе Толкина предстает одной из редких визуализаций мифологемы антропоморфной мировой оси. Однако каменных фигур здесь две. Что это? Нарушение мифологемы? Нет. Мифологическое мышление базируется на тождестве противоположностей. Самый яркий пример раздвоения мировой оси связан именно с ее антропоморфным выражением. Это 11-й подвиг Геракла по Аполлодору – яблоки Гесперид. Мы рассмотрим это сказание, поскольку оно содержит ряд топологических параллелей с образами Толкина. Гераклу приказано добыть из сада Гесперид 3 яблока, дающих бессмертие. Имя таинственных владелец сада происходит от греческого слова со значением «вечер». Это значит, что путь Геракла лежит в страну бессмертия, лежащую на западе за океаном и недоступную людям. Геракл добирается туда, переправившись через океан в челне бога солнца Гелиоса. Едва ли Толкин сознательно использовал античные мифы, создавая образ Валенора. Скорее, в этом случае, как во многих других, он обращался к мифологемам интуитивно. Но, как мы увидим, сходство сада Гесперид с Валенором не только в местоположении. Геракл не знает дороги в заповедный сад и должен выяснить ее у Прометея, прикованного на Кавказе. Герой освобождает Титана и тот указывает ему путь к своему брату Атланту, стоящему на крайнем западе мира и держащему на плечах небо. Итак, два брата Титана, один Атлант, человек-гора, другой Прометей, прикован к горе. Один стоит у западного края греческого мира, другой у восточного края. До Александра Македонского греки не странствовали на восток, дальше Кавказа. Перед нами раздвоенный образ антропоморфной мировой оси. Как Аргонат, так и братья Титаны – это образы, так или иначе связанные с камнем. В мифологии камень, гора – символ силы физической мощи, особенно силы воинской. Так что образ каменных королей на Андуине мог сформироваться у Толкина безо всякого влияния античного мифа. Та и другая пара братьев представляет собой воплощение одних и тех же мифологических структур. Однако вернемся к Арагорну. Он не каменный исполин, он живой человек. Тем не менее, в сцене с Арагонатом он символически оказывается уравнен с двуединой антропоморфной осью. Мы уже отмечали, что Арагорн несет на себе одну из важнейших функций мировой оси, функцию медиатора, то есть он, живой человек, должен сам стать антропоморфной осью мира, иными словами, он должен стать королем. От глубокой архаики до начала 20 века, если не до современности, вожди, цари, короли воспринимались как существа двойной природы, человеческой и божественной. Они были посредниками между миром людей и запредельным. Часто это выражалось в том, что сакральный правитель считался сыном, потомком божества. У Толкина эта мысль выражена с предельной четкостью. Королевский род – это потомки Лучейни, которые, в свою очередь, дочь Майе Мелиан. Функционально в сюжете Сильмариллиона Мелиан фигурирует как богиня Земли, хотя по мысли Толкина Майяр в космологии соответствует скорее христианским ангелам. Вождя царя от обычного человека отличает наличие особой духовной силы, которую чаще всего обозначают ирландским термином «хварно» или «фар». Посредством этой силы владыка обеспечивает могущество и благополучие своей стране, причем не только подданным, но и самой земле. «В этом краю ему повинуется все», говорит Гэндальф об Элронде, повелевающем рекой. Когда воцаряется Арагорн, то во всем Соединенном Королевстве начинается процветание в буквальном смысле этого слова. В наиболее архаических представлениях сила, которой обладает вождь, может принадлежать как живому человеку, так и умершему, причем живой может заимствовать такую силу у своего предка. Обратим внимание, что в данном случае речь идет не о реинкарнации переселении душ, а именно о посмертной передаче духовного могущества. Во «Властелине колец» это и подразумевается в обозначении Арагорна как наследника Элендила. Наглядным проявлением такой силы часто считалась возможность вождя исцелять руками. Именно так Арагорн доказывает своему народу, что он действительно король. Попутно заметим, что в европейской мифологии одной из параллелей является история исцеления Ланселотом сэра Урия. Лучшему из рыцарей достаточно просто коснуться ран, чтобы больной исцелился. Став королем, Арагорн объединяет все три формы мифологемы мировой оси. Мировая гора Миндулуин, на котором возведен Минас Тирит, мировое древо, росток белого дерева, найденный Арагорном, и антропоморфная ось, которой является он сам. Завершая анализ той глубокой символики, которая заключена в сцене прохождения Арагоната, обратим внимание еще на одну деталь. Длинный и темный каньон, наполненный шумом ветра и гулом несущейся воды, постепенно изгибался к западу. Вскоре впереди показался и начал стремительно расти свет. Внезапно лодки вынесло на простор, и Фродо зажмурился. Здесь непосредственно выражена одна из важнейших мифологем мира Толкина – свет, идущий с запада. Хотя физический свет дает солнце, и оно упомянуто далее в тексте Толкина, но свет как оценочная категория у Толкина однозначно связан с Валенором. И здесь мы еще раз вернемся к сопоставлению античного сада Гесперид и толкинского благого края. поскольку в обоих мифах воплощаются все три формы мировой оси – древо с чудесными плодами в греческом мифе и два древа у Толкина. Греческому человеку горе Атланту соответствует образ Манвы, правящего миром с вершины Таниквитиль, высочайший из гор. При рассмотрении таких реализаций триединой мифологемы «гора, дерево, король» мы видим, что воцарение Арагорна получает в толкинской системе мира поистине космическое звучание.